Подобный наглядный доклад лучше всего передал информацию о количестве солдат, которых можно было спасти. Она также написала рапорт, в котором яростно критиковала порядки в армии, когда на войну забирались здоровые молодые люди, из которых каждый год погибало 1500 только из-за плохого питания, болезней и небрежения. Это все равно, что просто поставить их к стенке и без всякой вины расстрелять, писала она. Страстный тон и факты, которые ранее скрывались от правительства, наконец пробились через бюрократические препоны. Порядок, наведенный ею, спас жизнь многим и облегчил женщинам дорогу в медицину. После 1865 года им было разрешено заниматься медициной и получать квалификацию докторов. В начале XIX века единственным средством лечения зубов почти всегда являлось их удаление. Бормашина еще не была изобретена, а дантисты не имели профессиональной школы. Плохие зубы в это время были у большинства населения, особенно у бедных классов, которые вырывали их сами, привязывая за нитку к двери. После изобретения дрели, приводимой в движение с помощью ножной педали, положение не изменилось, ибо устрашавший вид этого приспособления отпугивал всех, обратившихся к врачу. Дрель долго раскручивалась и не сразу останавливалась. Наличие медицинских школ привело еще к одной проблеме – недостатку тел в анатомичке. Ведь изучить строение человека можно было только работая с мертвым телом, прежде чем резать живое. Обычно для обучения студентов доставляли трупы преступников, умерших в тюрьмах, на виселицах или нищих из работных домов. Но даже этого было недостаточно. Доставка трупов для обучения стала грязным бизнесом в викторианской Англии. Было много охотников зарабатывать на покойниках, выкапывавших их из могил. Стоимость зависела от длины. Особые цены назначались за короткие трупы, то есть за детей. Население боролось со сквернением могил, их огораживали решетками, что нетипично для Англии. Нанимали сторожей, карауливших захоронение по ночам. Предприимчивые старосты кладбищ не только смотрели сквозь пальцы на то, что тела выкапывались и продавались в морге, но и сами избавлялись от старых захоронений, чтобы нажиться на новых, вытаскивая старые гробы и продавая новые места. В среднем, по статистике того времени, покойники в одной и той же могиле заменялись приблизительно каждые 6 месяцев. Разросшиеся города нуждались не только в новых домах для жизни живых, но и в последних пристанищах для мертвых. В 1852 году актом парламента были созданы новые кладбища за пределами городов. На железнодорожной станции Ватерлоо даже появилась платформа, называвшаяся «Некрополь», с которой пассажиры уезжали в последний путь прямо на остановку, находившуюся на кладбище Бруквуд. На нем находятся могилы и знаменитых гробокопателей, которые, занимаясь своим страшным ремеслом, часто наталкивались на гробы с царапинами внутренней стороны, сделанными людьми, которых похоронили, считая умершими. Стремясь поживиться быстрее, пока тело не испортилось, они спасли нескольких человек тем, что вовремя откопали. Такие случаи захоронения в то время не были единичными. Иногда врач не мог определить, умер пациент или нет. Единственным верным средством считалось поднесение зеркала к губам усопшего. Если оно запотевало, значит, человек был жив. Однако многие люди были так бедны, что не могли пригласить доктора, и бедняк хоронили в бессознательном состоянии, которое окружающими принималось за смерть. В 1843 году Кристиан Эйзенбрандт, запатентовал свинцовый гроб с пружинной крышкой, лежа в котором очнувшийся покойник мог нажать внутри кнопку и дать понять окружавшим, что он жив. Другой изобретатель, обеспокоившись, что в этом новом гробу можно задохнуться, запатентовал молоток для разбивания стеклянной пластинки, которая вставлялась над лицом покойного. Были и другие нововведения, такие как флаг, качавшийся, если в могиле было движение, и электрический звонок, звонивший даже с очень большой глубины. Качество жизни тем временем стало улучшаться. Мыло подешевело и перестало быть прерогативой высшего и среднего классов. Хлопковая одежда стала доступной по цене. Ее было легче стирать, чем шерстяную. Она быстрее сохла, что позволяло, выстирав ее вечером, утром надевать чистой. Водопровод и канализационная система улучшились. Люди стали мыться чаще. Подешевела еда, хотя городское население все равно ело недостаточно овощей и фруктов. Английские портные заметили, что к концу века молодые люди стали выше, чем их родители. Это лучше всего доказывало, что в целом население стало здоровее.